Андрей Иванов. Владелец ООО «Метр» производства специй. Метр с перцем. Повара, изображенного на упаковках специй «Метр», художник рисовал когда-то с натуры. Позировал Андрей Маевич Иванов, владелец компании ООО «Метр», которая выпускает более 300 наименований приправ. Перец черный, перец красный, шалфей, кориандр, можжевеловая ягода. Словом, все, что можно и нужно класть в еду.